Глава 44. Миллион вопросов готов был сорваться у меня с языка. Но первое, что я спросила у Руби Джо, когда мы, наконец, вышли из столовой и двинулись по тропинке в свой корпус, часто ли она пользуется косметикой? До меня вдруг дошло, что она, притащив с собой косметичку размером с небольшой чемодан, особой любви к макияжу не питает. Во всяком случае, я не видела, чтобы она хоть раз эту косметичку открыла. «По-моему, ты вовсе не из числа нарисованных красавиц», — сказала я. «Ах, вот ты о чем», — усмехнулась она. «Когда домой придем, я тебе все покажу, если хочешь, конечно». Я очень этого хотела и чувствовала, что мне еще не раз придется интересоваться косметическими запасами Руби Джо, потому что Алекс после обеда ходил за мной как тень, бросая на меня эти свои особые взгляды. Похоже, для него не имело никакого значения, что одета я теперь в какой-то серый мешок. Он не раз видел меня и в коротких платьях, и даже в юбочках для тенниса. А память у него наверняка отличная. «Интересно», — думала я, — «сообщит ли он Малкольму, кого он встретил среди новых преподавателей школы номер 46? А может, что было бы, пожалуй, еще хуже, утаит эту информацию, надеясь, что это сыграет ему на руку?» Трудно сказать, что сильнее меня беспокоило. Алекс, проводив нас, попрощался и, пройдя через общую гостиную, исчез где-то в дальнем конце коридора. Народу в гостиной к этому времени собралось немного. Облаченные в серое мужчины и женщины присаживались на отвратительные комковатые диваны и кресла. Но разговаривали в основном шепотом. В полголоса они осмелились говорить лишь после ухода Алекса. Выбрав какую-то женщину примерно моего возраста, я спросила, не знает ли она, как долго Алекс Картмилл планирует здесь оставаться. «Не знаю», — она удивленно пожала плечами. «Он ведь только вчера вечером приехал. Вроде бы для создания какой-то клиники. Однако у меня встречный вопрос. Что вы-то здесь делаете? Вы ведь жена того самого, который с этой Синклер работает, верно?» «Да, это я. Виновна по ассоциации». Пожалуй, я сказала это чересчур громко. Но женщина не засмеялась и даже не улыбнулась. «Ну что ж, моя дорогая, в таком случае позвольте мне дать вам небольшой совет. От всех нас». Она тоже повысила голос, и дюжина голов разом повернулась в нашу сторону. «Вы к нам не лезьте. Мы не хотим иметь с вами ничего общего». И она, резко мотнув головой, направилась к двери, а следом потянулись и все остальные. Комната мгновенно опустела, и я снова осталась в обществе Руби Джо, Лисы и включенного телевизора. До меня еще успело донестись из коридора слово «сука» и кое-что похуже. Руби Джо, пристроившись в одном из самых комковатых кресел, щелкнула пультом, и на экране появилась реклама отбеливателя для белья. «А ты, похоже, весьма популярная личность», — сказала она, глядя, как молоденькая и хорошенькая домохозяйка, сияя, добавляет в воду волшебный порошок для удаления пятен, сперва продемонстрировав всем перепачканные джинсы и покрытые отвратительными пятнами воротник рубашки. «Так бывает, когда выходишь замуж за чудовище». «Ох, с каким удовольствием я бы этого ублюдка закопала!» «Это не так-то просто сделать», — возразила я и рассказала ей о Бен и об угрозах Малкольма. «Сегодня у нас королева Мадлен», — сообщила Мелисса, упав на диван со мной рядом. «Внемлите, подданные, нашему славному министру образования, ибо крепка ее любовная связь с компанией «Достойная семья». Руби Джо застонала, словно у нее вдруг заболели все зубы, когда ярко-синий оттенка электрик-костюм Мадлен Синклер заполнил плоский телевизионный экран. А я, устроившись поудобней и откинувшись на очень странные диванные подушки, твердые и мягкие одновременно, стала размышлять о том, действительно ли Мадлен во все это верит. Или же компания «Достойная семья» платит ей такие деньги, что любой бы начисто позабыл, во что он должен верить и почему. Я просто не могла представить себе хоть одного человека, кроме Малкольма, пожалуй, который принял бы за чистую монету то, что несет эта женщина. Точнее, то, что она пытается нам всучить. Мне страшно захотелось ее выключить и включить что-нибудь другое, все равно что. Что-нибудь отупляющее, вроде «Колеса фортуны» или сериала «Остаться в живых», это было бы в самый раз. Моя мать сказала бы, что это самое лучшее, что можно смотреть по телевизору. И Ома сказала бы то же самое. И любой из моих европейских предков, десятилетиями живших в аду. И для того, чтобы мы могли двигаться вперед, вещала Мадлен, так и оставшаяся на экране, нам пришлось совершить несколько смелых, даже рискованных шагов. Но смелость и готовность к риску — это как раз то, что нам необходимо. Всем нам. И именно сейчас. Она особо выделила голосом слова «вперед», «необходимо», «сейчас» и «всем нам». Риторикой, надо признать, Мадлен Синклер владела безупречно. Был в ней этот вдохновляющий проповеднический пыл. Радостное оживление аудитории явно не было искусственным. Еще бы. Тысячи людей собрались сегодня вечером в концертном зале Центра Кеннеди, чтобы вживую послушать выступление министра. Телекамеры, скользя по рядам зрителей, старательно отслеживали расцветающие на лицах улыбки. Например, моложавая пара с идеальными зубами хлопала особенно громко и долго. Какая-то семья из пяти человек так и застыла, держась за руки. Несколько мальчишек, судя по возрасту ученики старших классов, устроившихся в последнем ряду, пронзительно засвистели, сунув два пальца в рот. Вот в чем вопрос. Когда же, наконец, мы скажем «довольно»? Мадлен сегодня явно была в ударе и с удовольствием угощала толпу всем тем, чего эта толпа жаждала. Когда мы поднимемся на борьбу за лучшую Америку, за лучшую семью, за лучшего человека? И снова слова «Америка», «семья», «человек» прозвучали почти физически ощутимо. И снова раздались приветственные крики и пронзительный восторженный свист. А ведь эта женщина еще ничего толком и не сказала. «Как же они ее любят», — удивилась Лиса. «Прямо-таки поклоняются ей, точно туземцы своим богам». «С чего ты так решила?» «А ты посмотри». Она говорила со мной, не отрывая глаз от экрана. И я посмотрела. «Ну и что?» — сказала я. «Самые обыкновенные люди». Слова еще не успели сорваться у меня с языка, а я уже поняла истинный смысл этого слова. «Обыкновенные». Мадлен все продолжала петь сладкую песню о достойной семье и замечательных людях. И телекамеры вновь принялись сканировать аудиторию. «Мне показалось, что есть что-то неправильное в одинаковости лиц этих людей, радостно что-то выкрикивающих. А потом я поняла. Просто все они друг на друга похожи. Аккуратно подстрижены и одеты в свежевыглаженную хорошую одежду в стиле casual. Да и цвета были светлые и приятные, в основном белый. Короче, ничего общего с теми, что всего час назад сидели за столиками столовой школы номер 46. На экране была воплощенная в жизнь идея нового высшего класса, рожденная Мадлен Синклер. Но ведь это была также и идея Малкольма, а когда-то и моя собственная. Мне казалось, что Мадлен смотрит прямо на меня, и в ее глазах я читала обвинение. «Ты же ничем от меня не отличаешься, Елена, не так ли?» вполне могла бы сказать она. «И потому я с радостью и гордостью могу сообщить вам о ключевых направлениях работы FBP», донеслось до меня из телевизора. «Совместная работа с экспертами Института Геники и представителями компании «Здоровье женщины» позволила нам...» Я искоса глянула на Лису. «FBP? Это еще что такое?» «Family Betterment Program» — программа улучшения семьи. Шепотом ответила она. «Разве вы не следили?» «Да, конечно. Просто, должно быть, отвлеклась на секунду». А Мадлен, еще более воодушевленная, тоном харизматичного проповедника перечисляла. «Итак, первое — это английский язык». Собравшаяся в центре Кеннеди толпа радостно взревела. «Простой, экономичный и своевременный», продолжила она, кивая своим слушателям в знак одобрения. Теперь второе. Наши друзья из Института Геники проделали огромную работу, и я могу с радостью сообщить, что первая партия пренатальных тестов на IQ нового поколения готова к широкому использованию. Это один из основных шагов по определению врожденных дефектов еще до того, как они кому-то сильно испортят жизнь. Снова раздались бурные аплодисменты, а Мадлен, заглянув в свои шпаргалки, сказала: «Поскольку мы уже затронули тему Q-тестирования, давайте перейдем к вопросу номер 3. Мы намерены гораздо чаще проводить генетические тесты, начав с нескольких особых групп населения. И опять же, с целью улучшения народонаселения Америки в целом, а значит и улучшения семей и их потомства. В первых рядах, где сидела пресса, сразу же взметнулось несколько рук. Когда их поймала камера, то в третьей слева женщине я узнала журналистку Бониту Гамильтон, худую, как щепка, которую Малком всегда именовал не иначе, как «это», и говорил, что ей пора оставить свои дерьмовые попытки вмешиваться в дела правительства и поскорее сесть на поезд здравомыслия. Улыбка Мадлен сразу померкла, и она ровным голосом сказала: «Я отвечу на вопросы после того, как закончу. Спасибо». Но мне показалось, что ее безупречная внешняя облицовка все же дала трещину. «Тема номер 4», — продолжила Мадлен. Эффектная пауза. «Вам, дамы, это должно быть особенно приятно». Улыбка. «Нами одобрен федеральный грант для компании «Здоровье женщины». Еще одна эффектная пауза. «Отныне все варианты обслуживания беременных, обеспечиваемые нашим новым партнером, будет покрывать ваша программа страхования. Причем вне зависимости от наличия у вас направления из Института геники. Уже с завтрашнего дня все будет покрыто на 100% за счет этого гранта. Никаких вычетов, никаких дополнительных расходов, ни цента из вашего кармана. А теперь я отвечу на некоторые из ваших вопросов». Рука Бониты взлетела первой, но Мадлен ее проигнорировала. Один раз, два, три. Другие вопросы она отбивала с ловкостью циркового акробата, кружа вокруг сути, но никогда не давая ясного ответа. Почти каждая фраза, слетавшая с ее уст, включала слова «лучше», «достойней», «величие», «движение вперед». Однако определяющей характеристикой Бониты Гамильтон являлось то, что она никогда не играла по чужим правилам. Так что, когда ее рука взмыла в воздух в седьмой раз, а Мадлен, в очередной раз проигнорировав журналистку, обратилась к аккуратной женщине с жеманной улыбкой, сидевшей на два кресла дальше в том же ряду, Бонита попросту встала и выпрямилась, продемонстрировав все 6 футов своего роста. «По-моему, я просто влюбилась в эту женщину», — с восхищением сказала Руби Джо. «Доктор Синклер», — не дожидаясь разрешения, заговорила Бонита. «Не могли бы вы подробнее рассказать о том, какие особые группы населения вы имели в виду?» «По-моему, я уже достаточно сказала на эту тему, мисс Гамильтон». Но мисс Гамильтон, похоже, сдаваться не собиралась. «Хотя бы несколько примеров». Мадлен старательно растянула губы в искусственной улыбке. «Но я же сказала». «И все-таки, что имеется в виду? Тюрьмы? Сиротские приюты? Места, где живут беженцы?» Бонита, сделав крошечную паузу, с фальшивой сердечностью улыбнулась прямо в камеру и закончила. «Или, может, государственные школы?» «Мы находимся в процессе определения этих групп населения. Все, спасибо». Отчасти скрытая кафедрой, Мадлен Синклер несколько оплошала, не успев сразу гордо выпрямить спину. Но и в голосе ее тоже как бы возникла крошечная трещинка. «Спасибо, госпожа министр», — сказала Бонита и села на свое место. Но тут же снова вскочила. «Ах да, еще кое-что! Но это вопрос скорее к госпоже Пеллер», и она повернулась в ту сторону, где сидела Петра Пеллер. «Как вы, то есть Институт геники, пришли к такому названию для вашей компании? Мне это всегда было очень интересно». «А мне вот нет. Особенно после того, что Ома рассказала о своем дядюшке Эугене. И после того, как я разыскала в интернете настоящее название этого института. Он назывался «Институт антропологии, человеческой наследственности и евгеники» имени Кайзера Вильгельма. Евгеника. Наука, занимавшаяся родовитостью, выявлением хороших родов. Вся болтовня Мадлен Синклер насчет лучшей Америки, достойных семей и улучшенного человека сплеталась в одну ужасную, тошнотворную концепцию. «Моя бабуля еще в 50-е годы училась в одной из тех самых государственных школ», сказала Руби Джо, ткнув пальцем в экран телевизора как раз в ту минуту, когда Мелисса щелчком выключила его. «Похоже, мы тоже в это дерьмо угодили».